«Я не в настроении, эй, Хиллари», — покачал я головой. «Не сегодня, а потом не будет», — приблизилась она ко мне. Миллилит жалость где-то рядом, смущая и краснея, но тоже сделав пару шагов в мою сторону. «Ты не любишь женщин, или ты ксенофоб? Что тебя смущает в нас?» Они так и наседали на меня, я смотрел куда-то в пустоту, смотрел сквозь них, и будто не видел. Перед моим взглядом были совершенно другие лица, другие люди. Мне пришлось сделать усилие, чтобы сфокусировать взгляд на Курге. К тому моменту они с удивленным лицом отошли от меня, будто увидели что-то сверхъестественное. «Ты плачешь?» – тихо спросила Миллилит. Я коснулся щеки и почувствовал влагу на пальцах, взглянул на нее, растер между пальцев и покачал головой. Я недавно попрощался со своей женой и той, кто была мне как мать, и даже не смог поприсутствовать на их похоронах. Поэтому я ничего не хочу сейчас, хочу просто лечь спать, сказал я спокойным голосом, который то и дело пытался дрогнуть. Они молчали, а потом и Хиллари негромко произнесла: «Мы сочувствуем твоей утрате, мы тоже многих потеряли. Нам знакома горечь утраты, но не лучше чувствовать, что ты не один». «Я не могу», — покачал я головой, — «никогда вижу ее перед глазами. Мой меч не дрогнет, я не остановлюсь, и это не повлияет на завтра. Враг будет уничтожен, справедливость восторжествует, и мы будем праздновать победу над тьмой. Но сейчас я хочу просто побыть один». Курги помолчали, после чего кивнули, почти синхронно, развернулись и побрели к себе. Лиша и Хиллари остановилась, обернулась через плечо и негромко произнесла: «Добро пожаловать в мир живых. Возможно, судьба подарила тебе возможность вернуть свою душу. Или забирает, чтобы заставить искупить вину за все, что я делал», — негромко ответил я. И Хиллари вздохнула, подошла и коснулась пальцами моего лба. И неожиданно в голове стало прохладно и сонливо. Глаза начали закрываться сами по себе, и мне пришлось постараться, чтобы не уснуть прямо здесь и сейчас. «Сегодня ты будешь спать спокойно. Пусть мертвые не тревожат тебя, ибо ты сражаешься за живых. Ты искупишь свою вину». Не знаю, повлияли ли ее слова хоть на что-то, но в эту ночь я действительно спал спокойно. Глава 265. Уснул я один, а проснулся рядом и Хиллари. Голая и Хиллари. Было весьма неожиданно открыть глаза и увидеть над собой сначала грудь, а после, приглядевшись, ее лицо. Она сидела прямо над моей головой на коленях, закрыв глаза и будто что-то беззвучно читала. Ее губы постоянно двигались, как в беззвучной молитве. И словно почувствовав, что я проснулся, она распахнула глаза. «Ты проснулся». Это прозвучало так, будто я сам этого не заметил. «Да». «Доброе утро», — я недоверчиво прищурился. «Ты что делаешь?» «Молюсь нашей богине, чтобы сны тебя не мучили в эту ночь», — с невозмутимым лицом ответила ей Хиллари. «Спасибо», — медленно сел я. И действительно, спал я как убитый. Ни снов, ничего, просто закрыл глаза и открыл их только сейчас, при том, что чувствовал я себя совершенно отдохнувшим. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она прямо. «Отлично», — похрустел я головой. «Я готов убивать». Подготовка не заняла много времени. Мы оделись в броню, проверили все свое снаряжение, чтобы в самый ответственный момент ничего случайно не дало осечку, после чего я связался с Фарином. Я дал несколько инструкций, что и как делать. В особенности они касались торпед, который тот должен будет сбросить прямо на тварь. Если я правильно понял, то та пряталась в том самом месте, куда нам было нужно. И мы ее оттуда выманим, после чего взорвем, решив две проблемы. Очистим себе путь вовнутрь и спасем Курги. А еще я обратил внимание на Зириса, который вышел из палатки не один, а с парой Курги, и выглядел он слегка растерянным. Все было понятно с первого взгляда. Что ж, каждый глушит боль по-своему, и я его не осуждаю, если это поможет ему сконцентрироваться на задаче. Странные времена требуют странных решений. Через час мы выступили. С нами пошла только и Хиллари, больше не требовалось. Лишние сопровождающие могут мешаться под ногами, и это поможет избежать ненужных жертв. «Где находится то место?» — спросил я, когда мы вышли из лагеря. «Низина. В болотах, кои постоянно покрывает дымка, скрывая от солнечного света». «Понятно». Можно было догадаться, однако то, что мы об этом узнали от Курги, было даже к лучшему, иначе появление в узком пространстве твари стало бы неприятным сюрпризом. Мы углубились в лес, спуская по склонам. Немного привыкнув к лесу, я даже некоторой частью своего сознания мог наслаждаться умиротворенностью и тишиной этого места. Мы пробирались то через густые заросли кустарника, то шли по пустому лесу между стволов деревьев, где была только трава. Там, где было сложно пройти, Эйхиллари преодолевала, перепрыгивая с ветки на ветку, когда мы шли напролом. Там, где было свободно, она шла перед нами легкой, практически воздушной походкой, едва касаясь земли. За время, что мы спускались, пару раз нам довелось встретить диких животных, как олень или кабана. В эти моменты Эйхиллари останавливала нас поднятой рукой, позволяя животным спокойно уйти в лес, после чего мы продолжали путь. «Незачем нарушать их жизнь нашим присутствием», — произнесла она, будто отвечая на наш незаданный вопрос. «Но вы охотитесь на них», — заметил Зирис. «Да, это естественный круговорот жизни, и мы не вмешиваемся больше, чем того следует. Мы же не люди», — в конце она недовольно фыркнула. «Не удержалась от колкости в наш адрес. Хочешь сказать, что курги так не делают, не строят свои города и базы, вырубая леса и истребляя всех животных в округе?» Не согласился он. «Но мы не разоряем планеты, превращая цветущие миры в бесплодные земли, от которых остается лишь скальная порода и пыль. Потому что вы не боретесь за свое выживание так же, как и мы. Мы знаем меру», — ответила она высокомерно. «А вам всегда будет мало, как бы много вы ни захватили. Это мне рассказывает круги после того, что случилось с ее народом», — хмыкнул Зирис. «Рассказывает, когда ее собственные кланы истребляют друг друга ради власти. Да, потому что мы знаем меру, а вы как паразиты, которых невозможно остановить. Смешно это слышать от...» «Достаточно», — остановил я их спор. «Не хватало, чтобы это переросло в перепалку или того хуже. Сосредоточимся на задании. Нам сейчас и без этого будет чем заняться». Зириса и Эйхиллари взглянули на друг друга и демонстративно отвернулись. «Словно маленькие дети, я серьезно. Мы не всегда спускались вниз. Пару раз мы доходили до низины между двух холмов, где протекал ручей и шли вверх по склону, после чего опять спускались. Лес тоже иногда менялся, переходя в небольшие поля на склоне холмов. Пару раз мы шли и вовсе по равнине до опушки леса, после чего вновь шли вниз. Быстрее было бы спуститься на корабле, однако по всем правилам и инструкциям лучше подходить к таким местам с земли, заранее высадившись, чтобы не десантироваться прямо среди противников, или противника, который мог скрываться в той же воде, если это болото. И на своем пути мы то и дело встречали признаки того, что раньше здесь были люди. Один раз мы увидели прямо посреди леса грузовик. Он уже давно зарос травой, а из его кабину выросло дерево, буквально окутав металл с двух сторон. Лишь приглядевшись, становилось понятно, что раньше здесь было что-то вроде небольшого пункта, возможно, охраны или обслуживающего персонала. Мы обнаружили небольшое строение, уже давно рухнувшее под гнетом времени, от которого остались лишь кирпичи, да то, что служило этому месту забором. Природа буквально поглотила все, но некоторые находки были еще интереснее. По правую сторону мы обнаружили металлическую мачту. Она поднималась вверх чуть выше деревьев, установленная на бетонном основании, которое давно засыпало землей и заросло. Даже после стольких лет металл не сгнил, что говорил о специальных сплавах. Эта мачта просто стояла посреди леса, рядом не было ни домов, ни построек. «Такие встречаются по лесу», — заметила Эйхиллари наш заинтересованный взгляд. «То тут, то там их можно увидеть. Возможно, это и есть та система, которая глушит сканирование», — заметил Зирис. «Если она еще функционирует, то есть небольшая вероятность, и бункер не будет обесточен». «После стольких лет», — с недоверием произнес Брок, — «мы видели стоянку кораблей. Простой металл, естественно, сгнил, но военные объекты строятся на века. И если стоит эта мачта, я говорю про энергию», — уточнил он. «Много лет прошло, реактор должен потухнуть за это время. Значит, не потух, или у них иной источник энергии», — пожал он плечами, еще раз окинув взглядом мачту. «Вы, круги, много объектов находили на этом острове, ваших, человеческих. Раз от раза что-то попадается, но самый крупный все же находится там, в долине среди болот. Видимо, какой-то очень важный и секретный военный комплекс, который охватывал всю эту территорию, пока планета не раскололась и не оказалась здесь. Большая охраняемая территория, системы противодействия сканированию, небольшой флот, все это было достаточно характерно. И признаться честно, с каждой минутой мне становилось все интереснее, что именно здесь разрабатывали, и как оружие, как сказал тогда Тень, могло создать туннель между измерениями, что-то типа лазерного луча, или излучателя, который волнами раздвигает пространство, и каких оно размеров. Вряд ли скулак, я не могу представить себе такое оружие, которое может разрушать основу мироздания, что можно взять в руку. Да, есть демонические мечи, которые способны расколоть планету, но тут другой уровень. Уровень какого-нибудь гасителя звезд, который по размерам впечатлял. Но что бы мы ни нашли, у нас был линкор, и поднять это с поверхности мы так или иначе сможем. Мы шли достаточно долго через непроглядный, но светлый лес, который иногда превращался в непроходимые джунгли, где приходилось прорываться через папоротник, лианы, высокую траву и кустарник, орудуя цепным мечом, как мачете. Но вскоре природа вокруг нас начала меняться. Склон начал постепенно сходил на нет. Лес начал погружаться в легкую дымку, пока его полностью не накрыло лес туманом. Мы словно попали в облако, все вокруг выглядело как в туманный облачный день. Сквозь него мы слышали крики птиц. Тихие мелодичные чириканья сменились громкими визгливыми криками животных. Лес тоже начал редеть, и под ногами то и дело попадались лужи или ручьи, которые устремлялись вперед, в центр этого острова. И еще через полчаса впереди замаячила опушка, после которой мы вышли к болоту. Это была ровнейшая водная гладь, которая уходила вперед и скрывалась в тумане. На ее поверхности то тут, то там виднелись россыпи, виднелись кочки и скрученные деревья, похожие на скелеты людей, погибших в страшных муках. Изредка на поверхности можно было заметить всплески местных насекомых и всяких лягушек. Напоминало болото в диких землях, но более мрачное. «То место, что ищете вы, там», — негромко произнесла ее Хиллари, указав вперед. «Дальше. Здесь глубоко?» — спросил я, глядя в достаточно мутную воду. «Нет, не должно», — покачала она головой. «Тем не менее, лучше быть осторожным. Тогда двигаемся вперед», — произнес я. «Грок, замыкаешь. Эй, Хиллари, первое, веди нас, Фарин, на связи. Будь сверху, наблюдая за округой и предупреди, если что, жди моей команды». «Принял». И мы ступили в воду. Само болото имело очарование гиблого места, как ты на него не взгляни, и всегда ты чувствовал какой-то упадок силы и морали, глядя на него. Оно угнетало и было не лучше, чем кладбище. А еще я понял, что если база находится здесь, то ее должно было затопить. Не проблема, мы можем спуститься под воду в костюмах, однако это будет лишняя морока. Уровень воды то и дело менялся. Иногда он был по колено, а иногда мы с братьями проваливались по пояс. Один раз Грок провалился с головой, и я испугался, что он уходит в трясину, но обошлось. И Хиллари было проще. Она передвигалась по кочкам и скрюченным деревьям, не касаясь воды, но в те моменты, где ни кочек, ни деревьев не было, с разрешения запрыгивала мне на плечи до следующих островков суши. Мы медленно и верно двигались вперед, держа оружие наготове. Приближение иного можно было почувствовать, однако мы были не настолько тупы, чтобы пренебрегать безопасностью. Вокруг было не души, если не считать местной живности, которой становилось тем меньше, чем дальше мы продвигались. Тагир рассказывал, что здесь водятся какие-то твари, которые могут доставить небольшие хлопоты, однако сейчас ни одной я не видел, будто все попрятались от хищника покрупнее. «Как вы нашли это место?» – спросил я, когда Ильхилари вновь перебралась мне на плечи. Перед нами простиралось одно болото настолько, насколько позволял туман. Казалось, что здесь вообще ничего нет и не будет. «Было бы глупо не обследовать место, в котором вы живете», — ответила она слегка надменно. «И еще о нем рассказывал Тагир». «То есть Тагир рассказал вам о том месте?» — уточнил Зирис. «Да», — нехотя призналась она, но тут же добавила. «Но мы потом ходили туда сами, чтобы подтвердить его слова. Были внутри. Да, это было грубое человеческое здание. Залы и лабиринты коридоров, которые частично покрыты водой. Оно сверху или снизу, что, уходит под землю или же над поверхностью воды?» — уточнил я. «Под землю. И оно не затоплено?» — удивился я. «Частично», — ответила Эйхиллари. «Воды больше на нижних уровнях, чем на верхних, но там до определенного яруса можно дойти, если темноты не боишься». Тем временем впереди замаячили первые очертания нашей цели. Оно выступало впереди легкой тенью, которая становилась темнее и отчетливее с каждым нашим шагом. Очень скоро я уже мог окинуть взглядом место, куда нас привела Эйхиллари. Впереди находилось одноэтажное квадратное здание. Оно совсем не походило на то, что строит империя, что было еще одним доказательством, что его отстроили наши далекие предки. И чем мы ближе были, тем больше деталей я мог разглядеть, как окна, камеры, какие-то пристройки и даже технику вокруг здания. Когда мы подошли ближе, то оказалось, что здесь воды было буквально по щиколотку активной броне. Здание находилось на небольшом пригорке, и даже Эйхиллари теперь могла спокойно идти в своих кожаных сапогах, не боясь намочить ноги. Территорию вокруг здания устилали бетонные плиты, что можно было разглядеть под водой. Чуть в стороне была полуразрушенная постройка, обвалившаяся крыша которой похоронила под собой машины, чьи капоты торчали из-под обломков. «Фарин, видишь задние?» – спросил я, с трудом. «Мешает туман. Мне спуститься?» «Нет, держись высоты. Насколько оно большое, я бы сказал, что размером в два участка нашего поместья. Значит, достаточно большое. Для твари, которая может устроить на нас охоту, это хорошо, чего не скажешь о нас». Окинув стену взглядом, я кивнул в сторону его угла. «Обойдем, вход должен быть где-то здесь». Мы направились вперед. Вход находился действительно с другой стороны, и здесь, перед ним, обнаружилась стоянка, на которой осталось то, что было раньше автомобилями. Сейчас они сгнили до состояния небольшого слоя ржавчины. Левее стоял покосившийся челнок, которого влага тоже не пощадила. Выглядел он куда плачевнее, чем те, что были на стоянке. А еще, если присмотреться получше, то можно было заметить бетонную дорогу, которая отходила под водой от здания и скрывалась на малой глубине в тумане. Я прислушался к собственным чувствам, после чего начал раздавать команды. «Эйхиллари, остаешься здесь, займи позицию, откуда сможешь быстро убежать, наблюдая за периметром. Фарин, ты на связи?» «Да». «Подготовь к сбросу торпеды, действуй по команде». «Принял». «Грок, Зирис, за мной. Ищем, обнаруживаем, отступаем. При входе я первый, при отступлении я замыкаю». «Принял», синхронно ответили они. «Наше расположение было выбрано не случайно. Я уже имел опыт с тварью, а значит, если можно было развить иммунитет к ее воздействию, то он у меня должен был быть больше, чем у остальных. Плюс я обладал демонической силой, теперь достаточной, чтобы дать отпор и выиграть время для отхода. Я еще раз прислушиваюсь к своим чувствам, но ничего не чувствую, только гнетущую атмосферу заброшенности и покинутости этого места, которое было будто склеп. Значит, творили где-то в глубине, или ее нет дома. Двигаемся, и мы направляемся вперед. Наши шаги приглушает вода, которая плещется от каждого шага. Эхо почти нет, оно теряется во влажном воздухе. Мы подходим ко входу, держа приклады у плеча. Первым вхожу я и быстрым взглядом пробегаюсь по округе. Широкий коридор, очень широкий, рассчитанный на то, что сюда будут приходить много людей. Вход когда-то перегораживали теперь уже сгнившие турникеты. Справа находится то, что было когда-то постом охраны. Чуть дальше я вижу дверь, которая, скорее всего, ведет в комнату охраны. Слегка отклонившись от курса, я заглядываю туда. Почти все сгнило, мебель, оружейный ящик, от них остались лишь небольшие утонувшие в воде кучки перегноя. Мы двигаемся дальше. Здесь тихо, лишь слышны всплески от наших шагов и то, как повсюду капает вода. Мы проходим коридор и попадаем в лабиринт помещений и комнат. Здесь нет мебели, все уже давно сгнило, и лишь редкие объекты остались, по которым теперь не понять, чем они являлись на самом деле. Под влагой стерлись и все указатели, поэтому мы двигаемся наугад. Однако принцип был точно таким же, как и везде, держаться главного коридора, самого широкого, и он приведет тебя к центру. Нам приходится бродить около 10 минут, пока микрофонов на активной броне не достигает звук льющейся воды. Ориентируясь на него, мы движемся вперед, и с каждым нашим шагом он становится громче, пока не выходим в небольшой зал. Здесь расположено сразу 5 лифтов, чьи шахты теперь зияют пустотой. Вода сливается прямо вниз, по-видимому, на нижние уровни, и одним создателям этого места известно, почему их еще не затопило. Прислушиваюсь к чувствам и, не услышав тревоги, я двигаюсь вперед. Здесь абсолютная темнота, ни окон, ни какого-либо освещения, даже трещин в потолке. Что-что, но наши предки строили здание на совесть, учитывая, как долго и в каких условиях оно простояло. Поэтому увидеть здесь даже нас невозможно. Сломайся у моих братьев визоры, и придется выбираться на ощупь, хотя у меня есть демоническое зрение. Ради интереса, я подхожу к шахте и бросаю взгляд вниз, куда водопадом сливается вся вода. По дверям насчитываю еще 3 этажа, которые уходят под землю. Нам нужно на последний этаж. Я знаю это просто потому, что самые важные вещи располагаются в самом конце. На лифте нам не спуститься, что очевидно, и спрыгивать сразу вниз – плохой вариант. Я оглядываюсь и обращаю внимание на дверной проем слева. За ним находится пожарная лестница, бетонная, на вид еще крепкая, пусть в некоторых местах пролеты и обвалились. По ней мы сможем как спуститься, так и подняться потом обратно наверх. Мы продолжаем свой путь. На второй и третий этажи мы заглядываем лишь на минуту, чтобы понять, что там находится. Здесь воды почти нет, так как она стекает водопадом с первого этажа сразу на последний. Потому, что я вижу, это были помещения, где разрабатывались и чертились чертежи будущих изобретений. Кое-где даже сохранилась ржавая аппаратура, предназначение которой так и останется загадкой. Что касается четвертого этажа, то здесь воды нам практически по колено. Но это наименьшая из бед, если таковой ее можно вообще назвать. Потому что, вглядываясь вперед, в глубину полузатопленных и темных коридоров, я чувствую тьму, которая окутывает все. Чувствую какой-то необъяснимый страх, от которого хочется броситься без оглядки назад к спасительному свету. Чувство присутствия чего-то потустороннего, чему было совсем не место в этом или каком-нибудь другом из наших миров. Мы были на месте, мы были в логове твари, и те волны необъяснимого ужаса, которые встречали нас, говорили о том, что наше присутствие тоже обнаружено, и иное сейчас движется сюда, движется, чтобы встретить незваных гостей в своем гнезде. Тьма сгущается в глубине коридора, и я отдаю единственный верный приказ. Отступаем, быстро уходим, охота начинается. Глава 266. Иное наступало, а вместе с ним впереди, словно волна, шел непроглядный мрак и ужас. И где-то там, если смотреть вглубь коридора, мое сознание начинает будто щелкать, тихо стрекотать и звенеть сотнями пока еще далеких маленьких колокольчиков. Я выбросил вперед руку и выпустил перед собой огненную стену. Весь туннель перед нами поглотило демоническое пламя, выжигая каждый закуток, пока мы развернулись и бросились бежать обратно к лестнице вверх по ступеням, с которых стекала вода. Когда мы были на третьем пролете, я вновь почувствовал ужас, который стучался в сознание и уже касался спины. Не оборачиваясь, я, взмахивая рукой, и шахту за нами закрывают десятки кольев, которые испугают из себя демонический жар. И, видимо, я зацепил иное, потому что в этот момент по ушам бьет. Это сложно было назвать звуком. Я словно видел вскрик твари, который разошелся цветом неба, которого не существовало в этом мироздании. Этот крик можно было увидеть, его можно было пощупать и даже попробовать на вкус. На вкус какой-то горечи вперемешку с чем-то чуждым и тошнотворным. «Внешние микрофоны!» – заорал я, запинаясь и хватаясь за голову от звука, который вырывал сознание из мозга. «Вырубить внешние микрофоны!» Но в этот момент нога запинается, и я растягиваюсь прямо на лестнице. По визорам бьет стекающая вода, металл скрежещет и бетон, после чего я с ужасом понимаю, что меня утягивает назад, вниз. Ужас пронзает сознание и лишает какой-либо способности адекватно мыслить. Забыв все на свете, даже собственное имя, выпучив глаза, я пытаюсь вырваться. Пальцы в тщетной попытке зацепиться хоть за что-то, скрежещут по бетону. Единственная свободная нога пытается оттолкнуться, но скользит на мокрых ступенях. Меня медленно и верно стягивают по ступеням вниз, во тьму, где я уже чувствую прикосновение иного. И в этот момент голубоватая вспышка озаряет темные недра базы. Луч проносится прямо над моей спиной, после чего грохот сотрясает всю шахту, и лестница подо мной начинает проваливаться. Однако ногу отпустили, и я начинаю карабкаться вверх. Дрожь в теле настолько сильная, что я постоянно запинаюсь и поскальзываюсь, а лестница продолжает уходить вниз, треща и рассыпаясь прямо подо мной. Я не замечаю, в какой момент кто-то из братьев хватает меня за руку и буквально дергает вверх, спасая от участи рухнуть вниз в объятия твари. Как и не замечаю, когда мы успели выскочить в главный коридор наземного этажа, несясь на свет, который ознаменует выход из этой базы. Втроем мы вылетаем наружу, где нас уже ждет Эйхиллари. Оно уже здесь, оно к нам идет, Курги уже положила стрелу на тетиву, будто это могло чем-то помочь. Я пытаюсь хоть что-то сказать, но вместо этого из горла вырывается лишь хрип. Сознание возвращается нехотя, будто помутненное после алкоголя. А вместе с этим я чувствую, как дерет горло, потому что там внизу я орал. Орал не своим голосом, отчего подрал себе голосовые связки. И сейчас я пытаюсь сказать Фарену, чтобы он готовил бомбу и наводился на вход, но вместо этого, я понимаю, что не могу сказать ничего. Бросив взгляд на коридор, откуда к нам вновь приближается тьма с ужасом, я машу Зирису и показываю на небо. Он понимает меня сразу, и в наушниках я слышу его голос. «Фарин, Зигфрид на связи. Приготовиться к сбросу торпеды. По моей команде». «Принял. Сброс по команде». Раздался его уверенный голос. Теперь надо было дождаться, когда иное выскочит наружу, и задержать его на месте, ровно на входе, куда рухнет торпеда. Возможно, это звучит странно, что торпедой пользуются в космосе, однако благодаря малой скорости она способна преодолевать барьеры, что очень важно. И однако такая торпеда на борту нашего корабля способна пробить дыру в броне эсминца или даже в легкого крейсера, и на эту тварь ее точно хватит. Я делаю взмах рукой в сторону коридора, после чего навожу туда градомет. Меня понимаю без лишних слов. Зирис повторяет за мной, прикладывая градомет к плечу, а Грок и вовсе в одной руке держит его, в другой плазмострел, который направлен прямо во тьму. Мы замираем на месте, втроем выстроившись в 30 метрах от входа. Способность говорить и мыслить трезво постепенно возвращается ко мне, пусть в сознании я до сих пор слышу какое-то навязчивое жужжание сотен насекомых. Огонь по моей команде, сиплым голосом произношу я. Надо сделать все вовремя и покончить с этой тварью. Принял, хорошо отвечают Грок и Зирис. Однако строить планы – это одно, а приводить их в действие совершенно другое. Особенно, когда речь идет о том, что невозможно объяснить или как-либо описать. И наш план начинает сыпаться почти сразу, едва это существо предстает перед нами. Грок стреляет первым, игнорируя приказ. Перед этим я слышу его вскрик, будто тварь выскочила у него прямо перед носом. После во тьму коридора уносится голубоватый луч плазмострела и взрывается на мгновение, позволяя увидеть очертания иного во тьме. Его неровные постоянно меняющиеся формы, десятки сотен отростков от совсем маленьких до больших, что придает существу очертания кляксы, небрежно посаженной на чистый лист, а потом взрыв. И всем уже плевать. Достаточно было одного взгляда, чтобы вывести нас из равновесия. И мы втроем просто открываем огонь, зажимаем гашетку и стреляем длинными очередями в приближающуюся тварь, отстегивая магазин за магазином. Единственное, что иногда перебивает грохот градомета, это крики, то ли Зириса, то ли Грога, что уже не так важно. Но попадание из градометов не приносит видимого результата. Снаряды или тонут в теле твари, или взрываются на поверхности, слегка подсвечивая ее, отчего сознание сворачивается в трубочку еще сильнее. И под этим давлением я слышу голос Зириса. Слышу его испуганный крик, мало похожий на то, что можно было услышать от этого человека. «Сбрасывай, сбрасывай, мать твою, все!» И понимаю, что мало того, что Зирис поспешил, так и приказал сбросить все 4 торпеды, не оставив шанса нам повторить заход. «Стой! Отмена! Отмена!» Кричу я наперерез его приказу, но слышу в наушнике встревоженный голос Фарина. «Я сбросил! Твою мать, я уже их все сбросил! А вот это звездец! Сейчас тут так рванет, что мало не покажется! Назад! Назад! Уходим!» Сбрасывая оцепенение, я бросаюсь к Грогу, после чего рывком швыряю его в сторону болота, поддав ускорение пинком. «Уходим!» Зирис справляется и сам, бросившись так, как никогда в жизни при мне от врагов не бегал. Я едва поспеваю за ними, чувствую, как тварь приближается. Возможно, раз мы сбросили все 4 торпеды, то даже промахнись мы мимо твари, ей хватит этого заряда, чтобы отправиться обратно в свой мир или куда там попадают души умерших тварей из их вселенной. А вот и Хиллари просить несколько раз не пришлось. Она уже убежала на почтительное расстояние, готовая вброд перейти болото подальше от этого места, если понадобится. Чувство приближающейся тьмы усиливалось. Мир вокруг словно начал меркнуть, и я вновь слышал трели в своей голове, от которых тебе хочется и плакать, и смеяться. Иное приближалось. Как я и подозревал, оно будет нас преследовать. Разумное или нет, оно не могло позволить, чтобы кто-то вот так самонадеянно сунулся в ее логово. И самое смешное и жуткое, что я чувствую желание обернуться. Какой-то зов, который предлагает посмотреть на ней, взглянуть в глаза самому ужасу, чтобы увидеть там взрыв такой мощности, что я почувствовал его собственными костями и органами. Даже активная броня не спасла от того, чтобы я не прочувствовал взрывную волну и грохот собственным телом. В этот момент ноги сами отрываются от бетона. Чувство невесомости, которое длится всего пару секунд, накрывает меня и кажется вечностью. Я будто могу заприметить каждую деталь в этот момент, включая вскипающую поверхность болота, после чего я оказываюсь в воде. Учитывая, что здесь не глубоко, мне попросту некуда погружаться, и я утыкаюсь в ил прямо лицом. Перед глазами на экране я вижу лишь грязь, которую пытается подсветить ночным зрением компьютер, что для меня без надобности, и я не спешу вставать. Мне требуется немного времени, чтобы прийти в себя, несколько секунд, прежде чем в голове все встанет на свои места, и лишь почувствовав, что я наконец могу как управлять своим телом, так и более-менее складывать мысли в логические цепочки, я встаю. Вокруг были красноречивые последствия взрыва. На голову продолжают падать грязь, мелкое крошево и куски бетона, молотя по металлу. Округу окутала густая пыль, видимость из-за которой снижалась метров до 10. Под ногами вода резко уходила, стремительно утекая вперед и заполняя воронку, которая образовалась от падения торпед. Однако результаты я еще не мог разглядеть. Наземная группа, прием, как слышно. Все это время до нас пытался достучаться Фарин. Его одинокий взволнованный голос повторял практически одно и то же, вызывая нас. «Грант, вы меня слышите?» — говорит Фарин. «Ответьте, прием». «Грант на связи», поморщившись от нахлынувшей головной боли, ответил я. Я буквально услышал его выдох облегчения. «Как вы, все нормально, все живы?» Бомбануло так, будто я на вас трехтонку сбросил. «Еще не знаю», — огляделся я по сторонам, пытаясь хоть что-то разглядеть. «Ты все сбросил, все, что было?» «Да, просто Зигфрид сказал, и я не успел отменить, когда ты вышел на связь». «Все в порядке», — ответил я, после чего переключил каналы. «Грок, Зирис, прием, вы меня слышите?» «Грок, Зирис, отзовитесь». Сначала в ответ была полная тишина в эфире, но потом на связь вышел Грок. «Грок на связи, я живой, все в порядке, как слышно». А сразу за ним раздался голос Зириса. «Зирис на связи, я жив, все в порядке». Немного тряхнуло просто. «Совсем немного, ага. Так, а где?» «Зирис, найди Эйхилари, проверь, с ней все в порядке». «Грок, ты идешь за мной к базе. Проверим, жива ли тварь или нет». Получив подтверждение, я медленно двинулся вперед. Голова еще гудела от взрыва, однако сознание резко прочистилось после встречи с тварью. Возможно, это было даже к лучшему, что Зирис приказал сбросить сразу все торпеды. Если даже не попали, такого взрыва пережить она вряд ли сможет. Или сможет, но тогда у нас будут проблемы. Я предполагал, что увижу на месте взрыва торпед, однако картина все равно внушала уважение. Взрыв уничтожил часть здания, возможно даже одну треть, и насколько я мог разглядеть, там, где раньше был вход, теперь была широкая воронка, которую активно заливало болотной водой, но она была не глубокой. Среди грязи и воды, которой ее сейчас заливало, я видел бетонные плиты на дне. Древние явно готовили подобные места к всевозможным угрозам, включая бомбардировку. Возможно, бетонобойные бомбы пробили бы ее, однако наши торпеды на это были не способны, к счастью. Иначе бы нижние ярусы затопило, и пришлось бы идти туда вплавь. «Видишь что-нибудь?» – спросил я, разглядывая руины. «Чисто. Датчики молчат». «Хорошо, Фарин. Спустись ниже. Если существо еще живо, будешь прикрывать нас с воздуха». «Принял». «Зирис, нашел Курги?» «Да, плавала рядом. Жива и цела, но, судя по всему, получила контузию». «Хорошо. Побудь рядом с ней пока. Мы с Грогом разведаем обстановку». «Принял», и через недолгое молчание добавил. «Я не должен был приказывать раньше времени сбрасывать бомбы». «Все в порядке», — ответил я, шагнув вперед. «Здесь твой вины нет, потому что я понимал, что он чувствовал. Сам я испытывал то же самое, встречаясь взглядом иным. И это я, человек, который уже встречался с ней, а что говорить про Зириса и Грога, которые, возможно, увидели ее в первый раз, увидели и ощутили, как сознание начинает разрываться, вытаскивая наружу один из самых естественных инстинктов человека – борьбу за свою жизнь. Вместе с Грогом мы обошли воронку в округу, приблизившись к разрушенному зданию. Я ошибся в масштабах разрушения. От взрыва было уничтожено практически две трети постройки. То, что сейчас перед нами стояло, было не более чем руинами, грудами разрушенных плит и блоков, которые валялись кучей, закрывая собой вход. Взглядом, я пытался зацепиться за любое подозрительное движение, водя стволом по округе, когда Грок окликнул меня. «Элиадирас, это оно?» Я подошел к нему, взглянув на край кратера, где растекалась бесформенная клякса. Не знаю, с чем это связано, с тем, что оно мертво, или потому что теперь это существо не могло воздействовать на наш мозг, или может просто потому, что потеряло свою пугающую форму, но я не чувствовал ничего кроме отвращения. Это было как клякса, да, тысячи червей, это ближайшее описание, которое я мог дать тому, что вижу, странного неописуемого цвета, которые переплетались, словно волокна мышц, когда-то образуя форму твари, но сейчас они растекались, разваливались, выпуская в воздух смрадные облака с фиолетовым оттенком. Среди этого месива я мог разглядеть красные шарики, которые напоминали чем-то глазные яблоки. Но больше всего меня привлек пульсирующий комок в самом центре. Размером с младенца, оно медленно сжималось и разжималось, словно бьющееся сердце, лежа в центре этой кляксы. «Оно живо?» – тихо спросил Грок. «Я не знаю, но если даже так, то это ненадолго», – ответил я, вскидывая винтовку. И в этот момент в этом черном сердце, как уголек в пепле, засветилась кровавая точка. Я не знаю, что это было, но оно точно смотрело в этот момент на нас. Я почувствовал взгляд физически, буквально ощутил его на себе, словно мое тело обвивают эти самые черви, пытаясь сплавиться с кожей. Помимо моей воли из моего рта вырвался крик, когда сознание начало разбиваться, словно я расстроенился, расчетвернился, глядя на него под разными углами, и сам не заметил того, как мои руки взметнулись вверх, подняв на месте кляксы огненный столб кроваво-черного пламени хаоса. Он ревел, как ревел сейчас я во все горло. По его краям кипела вода и краснел камень. На это я потратил львиную часть своих сил, и когда мои руки опустились, я дышал так, будто пробежал несколько километров без остановок в полной разгрузке. Сердце стучало где-то в висках, но теперь я мог сказать, что с иным покончено. Там, где был огненный столб, образовался кратер с оплавленными краями. Камень еще не успел остыть, когда на него накатывала вода, из-за чего все кипело, поднимая в воздух клубы пара. А тварь, от нее осталось лишь пепельное пятно, которое сейчас смывало водой. «Что у вас происходит?» Зирис и Фарин наперебой пытались нас дозваться, но мы просто стояли и смотрели на то, что осталось от иного, пепел которого смывала болотная вода, прежде чем я негромко ответил. «Это Грант. Подтверждаю, тварь полностью уничтожена. Повторяю, тварь полностью уничтожена. Мы продолжаем движение в комплекс. Зирис, отведи Эйхиллари на корабль и ждите нас. Уверен?» – уточнил Зирис. «Да, уверен». Повернулся к Грогу и кивнул на руины. «Идем. Теперь, чтобы попасть внутрь, нам пришлось обходить здание и влезать через окно, так как единственный вход был попросту завален намертво. Внутри после взрыва мало что изменилось, если не считать обвалившейся где-то штукатурки или треснувших стены. Однако теперь мы знали, куда двигаться, и через пару минут вышли к лестнице. Здесь было несколько сложнее, после выстрела Грога обвалилась часть лестницы и вниз попросту пришлось прыгать. Подниматься обратно придется с рывка ранца и надеяться, что лестница под нашим весом по пути назад не обвалится. Мы вновь оказались в том самом коридоре, где встретили иное. Теперь здесь царило запустение, и оно не вызывало абсолютно никаких чувств. Мы лишь переглянулись с Грогом, прежде чем двинуться вперед в поисках того, зачем пришли. Здесь помещения отличались от того, что мы наблюдали раньше. Стены, судя по тому, что я вижу, раньше были окрашены в светло-голубой цвет, а пол выстелен металлом, который сейчас тихо звякал при каждом нашем шаге под водой. «Смотри», — Грок кивнул на одно из окон, откуда уже давно выпало стекло. За ним находилась просторная комната, очень похожая на испытательный полигон. Небольшой балкон с оборудованием сверху и площадка снизу. Похожу комнату мы нашли дальше по движению, хотя это было не единственное, что приковывало взгляд. Помимо этого мы обнаружили множество комнат с оборудованием. Да, от вечной влажности здесь абсолютно все сгнило, но еще оставшиеся едва целые корпуса машины и свисающие кабели питания подсказывали, что раньше здесь стояли компьютеры. Если так посмотреть, то ничего интересного. Пустые помещения со сгнившей аппаратурой, по которой было не понять, для чего именно она предназначалась. Все одно и то же в любой комнате. Быть может, это даже вызвало бы у меня в другой ситуации интерес, сохранись здесь хоть что-нибудь. И чем больше мы здесь ходили, тем больше меня охватывало беспокойство, что мы не найдем здесь того, чего искали. Какая это была комната? 7-я, 8-я, какой-то цех, где что-то собирали, как я понимаю, глядя на ржавый мусор. Но оружие, за которым мы пришли, если оно пролежало здесь столько лет, то наверняка повторило судьбу всего остального, что здесь осталось. Это если его не вынесли сами работники. И чем больше мы бродили здесь, тем больше меня терзало чувство поражения, что весь путь был проделан зазря. Но лишь до тех пор, пока я не заметил впереди легкий и едва заметный отблеск света. Посреди бесконечной тьмы, когда ты все видишь зрением демона или ночным визором, его заметить было крайне сложно, и тем не менее, когда мы подошли ближе, пропустить его было тоже нельзя. Я вытянулся, Грок тоже приободрился, и мы твердым шагом направились вперед на свет, выйдя к гермозатвору. За ним находился еще один гермозатвор с иллюминатором, создавая между собой эдакий предбанник перед комнатой, откуда и просачивался тусклый свет. Через грязные стекла было невозможно разглядеть, что именно его испускает, но мы оба понимали, это то, зачем мы пришли, наследие древних, механизм, который спасет оба наших мира. Глава 267. Мы, словно два школьника, пытались заглянуть через грязное стекло, толпясь около гермодвери и толкаясь, пока нас обоих не осенило. «Надо открыть ее, надо открыть ее», — сказали в один голос, посмотрели друг на друга и посмотрели на дверь. Грок молча вытащил плазмострел, посмотрел на меня, и я кивнул, сомневаюсь, что нам удастся открыть такие двери вручную. Мы отошли от двери, после чего он поднял оружие и выстрелил. Вспышка плазмы, которая устремилась в гермодверь, осветила коридоры, что не видели света многие годы. Взрыв разошелся по коридорам оглушительным эхом, и еще несколько секунд оседала пыль, прежде чем мы смогли взглянуть на результаты. Грок целился в стекло, и его пробить вполне удалось. Расплавленные капли сейчас стекали по металлической двери, а дыра в бронированном стекле позволяла прелесть в предбанник. Но там была еще одна дверь, а потому потребовался повторный залп. И еще одна вспышка, последующим взрывом разошлись по коридору, после чего мы получили проход за двери к оружию. «Грок или Адирас, что у вас происходит?» Я слышал взрывы, сквозь жуткие помехи послышался голос Зириса. «Все под контролем. Мы нашли оружие, пытаемся проникнуть к нему. Вскрываем дверь. Вас понял. Мы ждем вас». Вдвоем мы вернулись к двери. «Пролезем», — взглянул на дыру Грок. «Если, что расширим», — ответил я, после чего полез в пробоину. Это было не так легко сделать в громоздком костюме, который постоянно, особенно рюкзаком, цеплялся за края дыры. Перебравшись через первую гермодверь в предбанник, я окинул небольшое помещение взглядом. Что сразу заметил, так это отсутствие воды, проникновение которой внутрь предотвращали гермодвери. Справа от меня у стены находился шкаф для сменной одежды, которая давно превратилась в труху, а над потолком и по бокам проходили трубки для обеззараживания дезинфицирующим раствором. Пробравшись через дыру во второй гермодвери, я попал непосредственно в лабораторию. По крайней мере, именно так я мог ее описать, когда пробежался взглядом по небольшому залу. В отличие от всего остального комплекса, который был разрушен влагой, здесь все сохранилось в более-менее целом состоянии. Столы, шкафы, верстаки по центру небольшого зала, все сохранилось, несмотря на покрывавшую их ржавчину. Сохранились даже многочисленные механизмы, запчасти и инструменты, которые лежали повсюду. Даже скелеты тех трех, кто остался здесь, заперев себя гермодверьми. Но мой взгляд был устремлен на устройство, которое стояло на верстаке на подставках посреди комнаты. Испуская мягкий свет, оно было единственным, что здесь работало и, судя по проводам, подведенным к ней, генерировала энергию. Я медленно подошел к механизму, который был несомненно оружием, разглядывая его со всех сторон. Обошел стол по кругу и остановился, не отрывая от него взгляда. К тому моменту подошел игрок, и уже мы вдвоем смотрели на оружие, которое было способно, если я правильно понял, резать само пространство. «Это оно?» – негромко спросил Грок. «Да, наверное», – ответил я. «Больше всего это напоминало меч, однако не простой, а с двумя клинками, будто кто-то разделил одно лезвие сразу на два, оставив между ними небольшой зазор. Судя по мельчайшим разрядам, на них подавался ток, который создавал барьер, удерживающий между двумя лезвиями что-то похожее на плазму. Та постоянно пускала свои щупальца, трогая металл лезвия и будто пробуя барьер на прочность. У самого основания, где у меча обычно располагается гарда, здесь была сфера, в которой находился небольшой шар, больше всего похожий на солнце, но с желтоватым отливом. Оно буквально парило внутри сферы и, скорее всего, являлось источником энергии в этом оружии. Рукоять была рукоятью, ничего необычного, не считая нескольких кнопок, назначение которых пока оставалось для нас тайной. «Больше всего похож на энергетический меч», — поделился Грок. «Ради этого мы пришли, ради этого меча, по-видимому. Его можно брать в руки, наверное. Рукоять есть, а значит можно. А как он откроет туннель? Надо взмахнуть им, разрезать пространство или использовать как ключ в установке. Я без понятия, Грок. Не спрашивай меня того, чего я не знаю», — ответил я, оглядываясь по сторонам в поисках того, в чем его можно переносить. И почти сразу на глаза попались ножны. Как крайней мере, этот кейс из металла больше всего походил на ножны, имея на себе даже ремень для подвеса на поясе. Значит, переносить его можно. Оставалось понять, как его взять в руки. Очевидный вариант – взять за рукоять как обычный меч и засунуть в ножны. Однако я боялся, что он сработает и не знаю, как именно, но сработает. К тому же провода, которые к нему подходили, было непонятно, питают его, чтобы поддерживать работу, или наоборот, выкачивают энергию, защищая от перегрузки. Что произойдет, если их отсоединить? Но и стоять, глядя на него, был не тот вариант, который нам был нужен. «Ладно, я возьму его», — решился я. «Стой, подожди немного». С этими словами Грок направился к гермодверям. Перелез первые, перелез вторые, после чего углубился в коридор, уже где, выглядывая из-за угла, произнес: «Давай». Я вздохнул и осторожно потянулся к ручке странного меча. Возможно, со стороны это и выглядит глупо, однако когда ты не знаешь, как банально работает устройство, произойти от такого касания может все, что угодно. Да даже просто отправить всю планету, а в нашем случае, остров, на воздух. Замерев рукой в парах сантиметров от меча, я вздохнул, и после чего схватил его за рукоять и снял с подставок. После чего, ничего не произошло. Провода оторвались, а меч так и остался у меня в руках едва заметно искрить двумя клинками, между которым будто плавно перетекая, светилась плазма. Я еще раз пробежался взглядом по мечу, разглядывая его, уже держа в руках. По весу, я бы сказал, он был очень легок, легче того же цепного меча или даже градомета пистолетного типа. Было интересно попробовать им ударить по тому же столу и посмотреть, сможет ли он разрубить его, однако, естественно, я так делать не стал. Вместо этого подошел к ножнам и осторожно, будто засовывая детонатор в бомбу, поместил его туда, после чего привязал к поясу. «Зерис, это Леодирас. Оружие у нас. Повторяю, оружие у нас. Мы возвращаемся. Вас понял. Ждем у входа». Мы выдвинулись в обратный путь, но перед тем, как покинуть помещение, я обернулся около гермодверей и слегка поклонился тем, кто погиб здесь, сохранив наследие предков. Эти люди, чьим склепом стал этот зал, возможно, спасли будущее человечество, и это было достойно уважения. В полной тишине и теперь уже кромешной тьме, навсегда покидая это место, возможно, мы были последними людьми, кто спустился сюда. Мы вернулись к лестничной шахте, где пришлось по очереди запрыгивать на ступени через обрушившийся пролет. В последний момент лестница затрещала, однако построенная на совесть, смогла удержаться, пусть заметно и покосилась. И уже через 5 минут мы были снаружи. Здесь нас ждал челнок, который завис над водой с открытым кормовым люком, позволяя нам подняться на борт, где уже сидели и Хиллари, и Зерис. Тот вопросительно посмотрел на нам, и я кивнул на ножны на своем поясе. «Это оно?» — в его голосе слышалось удивление. «Да, оружие древних, которое может помочь нам открыть туннель к Империи. Он выглядит как меч, да?» Я осторожно вытащил его из ножен на свет. «И как им пользоваться?» — спросил он. «Без понятия, но думаю, мы разберемся, что к чему». Эй, Хиллари, которая не могла слышать наших разговоров, кивнула на меч. «Это за ним вы пришли?» «Да», — перешел я на внешнюю связь в то время, как челнок набирал высоту, закрывая кормовой люк. «Знакомо, первый раз вижу. Выглядит как обычный меч», — пожала она плечами. «Зачем он вам? Мы еще не знаем, но скоро выясним. Фарин, бери курс на деревню Курги, надо вернуть ее домой». «Принял». Перелет обратно занял у нас значительно меньше времени, чем спуск вниз. Мы сели недалеко от лагеря, и я посчитал нужным выйти наружу, чтобы поблагодарить тех, кто издавна считался нашими врагами. Даже удивительно, как складывается иногда судьба. Нас уже встречала Азурлина вместе с Тагиром и еще несколькими курги, которые были похожи на делегацию переговорщиков. Когда мы вышли из корабля, Азурлина выступила вперед, встречая нас. «Дело сделано», — произнес я, остановившись перед ней. «Иное уничтожено. Если вы хотите, то можете вернуться обратно в деревню. Больше никто не посмеет напасть на вас. Мне радостно это слышать, и я говорю спасибо тебе». Чуть-чуть поклонилась она мне. «Но вы, как я понимаю, не останетесь на вечер у нас, чтобы отпраздновать победу над злом, верно?» «Боюсь, что мы очень спешим», — ответил я. «Мы бы тепло вас поблагодарили». Я бросил взгляд на курги. У каждого племени были свои предпочтения. Кто-то ценил хороших воинов, кто-то умелых пси-райдеров и так далее. У этих курги в цене были охотники. И в их глазах мы были именно что охотниками, которые вернулись, уничтожив опасную добычу. А потому, в отсутствие мужского населения, довольно интересными кандидатами на роль будущих партнеров, не по любви, но ради ребенка и выживания. Все, кто пришел, сейчас смотрели на нас заинтересованно. Люди или нет, худые или крупные, но мы были сильными, они это понимали и этого было достаточно, чтобы посчитать нас подходящими. Однако, я вынужден отказать вам, достопочтенная Азурлина. Боюсь, что у нас есть дела, которые не терпят отлагательств. Очень зря, фыркнула Эйхиллари, за что получила твердый взгляд от Азурлины. Слышать это жаль, пожала она плечами, будто говоря, что с этим ничего не поделать. Значит, в моей силе лишь сказать мне спасибо вам за вашу помощь. Вы действительно спасли много жизней, хотели ли вы этого или нет. Поэтому могу лишь желать вам успехов в вашем деле. Я благодарю вас. Мы будем рады вновь увидеть вас, попрощалась она с нами. И мы вновь покидали осколок планеты на корабле, уже во второй раз, чтобы повторно вернуться линкор Инквизиции. Когда мы покинули атмосферу, я попросил Фарин связаться с линкором смертников и попробовать ее раз отсканировать планету, и в этот раз результат был положительным. Сканирование прошло успешно, они даже обнаружили деревню Курги. Это означало, что оружие, которое мы забрали, действительно питало защитные установки острова. «Похоже на энергетический меч», — произнес Зирис, когда я показал то, что мы смогли добыть, в точности повторив Грога. «Брат Элиадирас, ты знаешь, как он работает?» «Нет, без какого-либо понятия», — покачал я головой. Зирис осторожно покрутил меч в руке, разглядывая его. «Внутри содержится энергия, как я понимаю, которую удерживает барьер, подпитываемый той самой энергией внутри. Если он способен открыть туннель в Империю, то значит должен быть настолько острым, что режет само пространство. Я тоже предположил это. Возможно, он является источником энергии для их установки, которая позволяет перепрыгивать из мира в мир, и надо его просто вставить, как ключ в скважину. Или вставлять его никуда не надо, пробормотал он. В плане, это оружие, не источник энергии, покачал головой Зирис. Возможно, здесь принцип, как у лазерной винтовки. Хочешь сказать, да, возможно, он даже может стрелять. Они имел в виду то, что, если энергию удерживает барьер, то есть вероятность, что этот меч может и выпускать ее. Снижать мощность барьера, выпуская наружу пучок энергии, как лазерная винтовка, а два клинка будут служить направляющими. Мы уже видели подобное в магнитных пушках, только здесь снарядом будет уже сама энергия. Хотелось попробовать его в действии, однако каждый из нас боялся, что, запустив оружие, мы попросту не сможем контролировать его, а потому оставалось держать его в ножнах и ждать момента, когда понадобится его использовать. Возможно, на борту линкора Инквизиции есть информация, что у нас в руках, предположил я, подумав. На вопросительный взгляд товарищей я продолжил. Когда мы были на мостике, то там была информация про проект «Меч возмездия», помните, до того, как нас прервали. Чем то, что у нас в руках, не меч. Я кивнул на оружие в руках Зириса и продолжил. Они что-то искали за пределами галактики. Что туда могло попасть? Так далеко, содержа на себе важную информацию, корабль, тут же произнес Грок. Именно. Инквизитор нашел где-то базу древних и узнал об этом оружии. Но точное местоположение было скрыто на корабле, который не был в нашей галактике, и им пришлось лететь туда, чтобы получить информацию. Я не удивлюсь, если то, что стоит на их линкоре, было взято как раз-таки с той базы древних, которую они раскопали. Какой-нибудь двигатель межпространственного перемещения, что ставился раньше на корабли предков. Они его нашли, установили, слетали за границы галактики, а после вернулись сюда, чтобы нырнуть уже в сердце этой реальности, за ним. А значит, им точно известно, что это такое, и как оно работает. Вернемся обратно, и ответ будет у нас в руках. Вернемся обратно, пробормотал Зирис, прямо меч возмездия обратно в ножны. Да, мне тоже меньше всего хотелось возвращаться на тот линкор, однако у нас попросту не было иного выхода. Через полчаса мы вновь вернулись в ангар линкора смертников, после чего взяли курс на аниматор Менторис. Теперь требовалось провести инструктаж, чтобы наша высадка на проклятый линкор не закончилась трагедией. На нашем десантном корабле был свой чужой, однако его не было здесь, на линкоре, и подойди он близко, корабль автоматически атакует его. Плюс меньше всего мне хотелось, чтобы этот корабль подхватил заразу с того, поэтому было решено оставить его на безопасном расстоянии, но в достаточной близости, если придется вмешаться. И вновь мы были на десантном корабле, который приближался к линкору Инквизиции. Теперь Фарина с нами не было, я решил не рисковать нашим пилотам почем зря. Неизвестно, что выкинет этот корабль в этот раз, когда мы спустимся на его борт. Даже внутри десантного корабля было небезопасно, так как он целиком и полностью находился во власти этого места. Будто чувствуя наше приближение, линкор уже ждал нас с открытыми воротами, небольшим окном посреди огромного темного борта, которое приветствовало наше возвращение красными огнями. Это был другой ангар, располагался с другой стороны, но он был неотличим от того, где мы швартовались в прошлый раз. Там также стояли корабли и челноки, по большей части обслуживающие, прикованные швартовыми захватами намертво. «Светлее здесь не стало», — произнес Зирис, когда мы медленно заплывали внутрь. «Чувствуется легкое сопротивление, когда мы проходим через мембрану, сохраняющую внутри воздух, после чего приходится двигаться, как в атмосфере. Наш корабль медленно проплывает мимо других судов к свободному месту у мостика, которые подсвечивают желтые лампочки-маячки, после чего чувствуется легкая дрожь, швартовые захваты зацепили нас, прижав к мостику, и в кабине проносится звук успешной швартовки. После этого кабина погружается в тишину. Мы просто сидим и смотрим на ангар, который подсвечивался тусклым светом, едва разгоняющим мрак. Все снаружи нашего корабля выглядело недружелюбно. Это сложно объяснить, ведь тот же самый металл, те же самые ангары, но враждебность. Это чувствовалось, словно тихое эхо в душе, вызывающее тревогу. Нас будто давно ждали, чтобы провести второй раунд на выживание. «Все готовы?» – негромко спросил я. «Насколько можно быть к этому готовым?» – ответил Грок. «Теперь мы знаем, куда нам надо. Двигаемся быстро и не даем этой твари загнать нас в угол. Мы справимся. Иного просто не дано. Или справиться, или умереть в этом месте. Мы вновь собираемся в десантном отсеке, проверяя снаряжение. Патронов немного, и можно пополнить его в местной оружейной, однако если только она встретится на нашем пути, в чем я сомневаюсь, ради нее сворачивать в сторону я не собираюсь. Собравшись мыслями и духом, чувствуя внутри готовность встретиться с чем-либо, я дергаю за рукоять, открывая боковую дверь. Шипение и надежный металл открывает перед нами дверь в неизвестность. Первым выхожу я, следом Зирис и Грок, и мы попадаем в огромный ангар, где тишина буквально давит. Ни шума машин, ни рева двигателей, которые было слышно на линкоре смертников. Этот корабль мертв и жив одновременно, и он наблюдает за нами, я это чувствую. Наблюдает и ждет, когда мы сделаем ошибку, за которую расплатимся смертью. Идем, киваю я в сторону выхода из ангара, к которому подходит мостик. Очень скоро все это закончится, так или иначе. Глава 268. Мы уверенным шагом двигались по мостику в сторону выхода. В этой тишине единственным посторонним звуком были лишь наши шаги, которые отдавались гулким металлическим эхом по мертвому ангару и растворялись в белом шуме, что лишь подчеркивало наше одиночество на этом линкоре. Я ожидал, что дверь из ангара будет заблокирована после нашего прошлого посещения, однако вопреки ожиданиям та с шипением разъехалась в стороны, открыв перед нами один из многочисленных коридоров корабля. Абсолютно пустой, мрак в нем разгоняли многочисленные тусклые лампы, часть из которых из-за отсутствия обслуживания нервно помигивали. Всего на мгновение мы замерли, вглядываясь вдаль, окутанную мраком, после чего втроем направились вперед. Это место давило. Оно было пропитано одиночеством и безысходностью, что неизбежно влияло на тебя. Эти серые коридоры, оббитые металлическими листами, будто говорили, что единственная участь, которая будет ждать любого сунувшегося сюда, быть потерянным в бесконечных коридорах этого линкора. Пока мы двигались вперед, тональность белого шума менялась. Она становилась громче, а иногда пропадала вовсе. Тихо завывала в коридорах или наоборот, как будто пропитывала стены, которые резонировали, пробирая даже тебя в активной броне. Нам первом же перекрестке мы сворачиваем направо. Нас ведет Грок, как и в прошлый раз, который ориентируется по планам корабля, что мы получили в прошлый раз, однако в этом корабле ничему нельзя доверять. И мы это понимаем, едва доходим до следующей двери, за которой оказываются жилые помещения экипажа. Что-то не так, нахмурился Зерис, сверяясь с картами. Здесь должна быть станция вагонетки. Здесь все не так, буркнул Грок. Возвращаемся, не имеет смысла, куда бы мы ни пошли, он будет перестраивать помещение внутри себя, чтобы не пропустить внутрь, ответил я. Надо двигаться дальше, он не сможет их перестраивать вечно. Ради интереса я подошел к одной из комнат экипажа и толкнул металлическую дверь. Та оказалась не заперта. Внутри была типичная обстановка экипажа корабля. Металлический короб с одной единственной лампой и четырьмя кроватями. У стены напротив умывальник, как железный таз с краном, прибитый к стене, и вентиляционная шахта, из которой в комнату загонял воздух вентилятор. Сейчас он медленно крутился, поскрипывая несмазанными подшипниками. В углу была небольшая тумбочка, где лежали личные вещи живших здесь людей. Это было единственным, что добавляло жизни в эти мертвые комнаты. На ней еще лежали фотографии с людьми и какие-то безделушки, которые оставили жильцы, прежде чем сгинуть в линкоре. Мы направились вперед между комнатами злополучного места. Некоторые двери были открыты, некоторые закрыты. Проходя мимо комнат, то и дело я будто замечал тени людей, которые внимательно наблюдали за нами, но обернувшись, те сразу исчезали, как мимолетное видение. Будто за нами следил экипаж корабля, поджидая нужный момент. И когда мы дошли до середины этого отсека, момент настал. Двери в конце коридора за нашими спинами распахнулись, как от пинка, ударившись о стену. Мы подпрыгнули на месте, обернувшись на звук, когда за первыми дверьми распахнулись следующие, а потом еще и еще, с металлическими ударами о стену, они открывались, и это синхронное открытие дверей двигалось в нашу сторону, как волна, друг за другом, грохотом, заставляя все внутри сжаться, будто подгоняя нас этой лавиной вперед. Но, вместо того, чтобы бежать, мы замерли на месте, направив вперед градометы. Распахивающиеся двери приближались, вот распахнулись двери напротив нас и пошли открываться дальше, словно кто-то ногой выбивал каждую из них. Но в самих комнатах никого, естественно, не было. Когда последние двери в этом отсеке распахнулись, мы выдохнули. «Этот корабль сведет нас с ума», — пробормотал Зерис. «Он пытается напугать нас», — ответил я. «Заставить бежать, сломя голову туда, куда ему нужно. Не поддаемся и спокойно двигаемся дальше. Даже если встретим противника, мы с ним разберемся». «А если те твари?» — спросил Грок. «Даже если те твари?» Я похлопал по мечу в ножнах. «Теперь у нас есть аргумент, и если надо, мы им воспользуемся. Брат Грок, веди дальше».